Часть 12. Секс, мужчины, рок-н-ролл. Вечер субботы очень порадовал. Ко мне не только Рима приехала, а нагрянул весь мой девчачий батальон. Неожиданно и приятно. Верочка вернулась из Дубая, посвежевшая и загоревшая. Привезла потрясающий напиток из фиников и финики разных сортов. Кэт принесла всем нам в подарок билеты на премьеру «Алые паруса», которая состоится в марте, и возмущенно поделилась о закупленной для декорации материи парусов, которая была совсем не того цвета, что в фильме. В остальном, премьера обещала быть шикарной. А пока ждали роллы, я угостила девочек греческими сладостями и умилялась, как те буквально облизывают пальчики и привычно изумляются, как можно не любить шоколадные конфеты. Когда доставили роллы, мы стали накрывать на стол и рассказывать друг другу последние новости. И снова я рассмешила всех своей выходкой с шефом. Кэт откровенно издевалась, что подарит мне на 8 марта комплект кожаного белья, чтобы, если уж раздеваться, так с огоньком. И только мы сели за стол, как в дверь позвонили. «Мы кого-то еще ждем?» — переглянулись девчонки. «Нет», — недоуменно пожала плечами я. «Может, курьер нам что-то не додал?» Но уже идя к двери, я насторожилась, ведь это мог быть Клим. «Вот его сегодня мне точно не надо. Как это будет выглядеть? Я передаю деньги симпатичному молодому мужчине, да девчонки из меня потом душу вытрясут. Кто он, что он? Хотя он вроде бы не в городе». Да и я четко предупредила, что только в будние дни. И все же, натянув на лицо прохладную вежливость, я открыла дверь и опешила. Передо мной стоял парень с огромным букетом цветов. Розовых кал. Невероятные цветы. Еще необычнее их цвет, но основной загадкой была причина их появления. «Это ягодная 3, квартира 77?» «Верно». Все больше хмурясь кивнула я. «Распишитесь в получении». Протянул букет курьер. «Это точно мне?» Оглядываясь назад на шлепающую ко мне Кэт, спросила я. «Доставка адресная, значит, вам. И здесь есть карточка, по которой я понимаю, что точно не ошибся». Я взглянула на открытку, болтающуюся на атласной ленте, и открыла рот от удивления. На ней простым карандашом был нарисован мой профиль точь-в-точь и больше ничего. Ни подписи, ни пожелания, ни вопросы. «Ничего себе!» — восхитилась Кэт. Курьер быстро исчез, а я закрыла дверь и, вытянув калы перед собой, как что-то немыслимое, принесла их в кухню. «Так-так», — протянула Вера, — «и кто это нам такие презенты делает? Не по поводу ли кружевного белья?» «Да ну, на романтику он не похож», — сомнением прищурилась я, вертя изумительный букет в руке. «Но конфет-то он тебе привез», — заметила Вера. «Он директор кондитерской фабрики, и это просто жест вежливости». Усмехнулась Рима и недоверчиво покачала головой. Я и сама знала, что притягиваю оправдание за уши. Но не хотелось верить, что Алекс Сашин и впрямь ухаживает. «Для него это как-то слишком оригинально», — сомнением протянула я. «Хотя вкус у святого Даниила есть». «Святой Даниил?» — расхохоталась Рима, а за ней девчонки. «Ты же говорила, он монстр!» — комично изобразила рожки на голове Кэт. «Одно другому не мешает», — усмехнулась я. «Но ведь он моего адреса не знает». «Если не посмотрел в личном деле», — заметила Рима. «Ой, ну слишком много телодвижений. Зачем ему?» «Вы мне глубоко симпатичны. Съешьте конфетку, а я хочу снять с вас ваше красное белье», — пошленько промурлыкала Кэт. «Три ха-ха», — скосила глаза я, сама еле сдерживаясь от смеха. «Так, давай проанализируем все-таки. Он тебе нравится?» — поинтересовалась Вера. Я поставила цветы в вазу. Все-таки шикарно они смотрелись на моей графитовой кухне с полотенчиками, силиконовыми лопатками и другими гаджетами темно-розового цвета. Сорвала открытку с ленты и, задумчиво разглядывая ее, присела за стол. «Как деловой человек, однозначно. Хватка у него бульдожья. Кроме того, что он привлекательный мужчина, за ним бегают все наши женщины. Я бы сказала, интересный, но странный. Комплименты его сбивают с толку, как снег на голову, честное слово». «Ну, так нравится он тебе или нет?» Запихивая в рот ролл, нетерпеливо спросила Кэт. «Я не знаю, как себя с ним вести. А ты не думай об этом. Просто наслаждайся. Цени внимание», — ответила Вера и протянула ладонь. «Дай-ка посмотреть». Я отдала ей открытку и смущенно улыбнулась мысли, что это действительно мог быть Алекс Сашин. Неужели он и правда запал на меня? Или просто клинья подбивает, как и все остальные? «Ну, рисунок, надо сказать, очень качественный. Вот так карандашом нарисовать только профи может. Он художественную школу оканчивал». «Понятия не имею». Пожала плечами я. «А может, это и не он? Тогда кто?» «Ты смотри, он еще и рисует!» Восхитилась Кэт. «Точно надо брать! Пропадает мужик!» «Не беру!» Размешивая васаби в соусе, покачала головой я. «Я привыкла, чтобы все было ясно, четко, как коммерческое предложение, а он пока что только напрягает». «А скажи-ка, госпожа коммерческий директор, с кем у вас все ясно и четко было? Насколько я помню, всегда все запутано и неопределенно», — фыркнула Кэт. «А сейчас нормальный мужик попался. А ты?» «А я?» Настойчиво прервала подруг. «Могу потерять и работу, и репутацию. Мы уже говорили об этом. Я больше не сплю там, где работаю. Идея служебного романа меня всегда возмущала. А когда попалась сама, то уж нет, увольте». «Может, не надо всех под одну гребенку?» Настырно продолжила Кэт. «А потом поздно будет разбираться», — хмыкнула я и посмотрела на Риму за поддержкой. Но та и без слов была со мной согласна. «Вот не хочешь ты знакомиться со знакомым Андрейки? А может, шанс упускаешь?» Отмахнулась Кэт и чуть ли не надулась. Я поморщила лоб и смешалась. «Кажется, мы этот разговор закончили в прошлом году». «Это вы о чем?» — обиженно спросила Вера, переглянувшись с Римой. «Вы от нас что-то скрываете?» «Ой!» — покосилась я на Кэт и набрала полный рот роллов, чтобы не обозвать ее сводней и не начать бесполезный спор. «Конечно, ой!» — возмутилась та. «Я же знаю, начну при всех предлагать новое знакомство, а из майки иголки полезут». Рима неспешно доживала ролл, спустила ногу на пол, обычно всегда сидела за столом, прижав одно колено к груди, и придвинулась ближе, поставив локти на край стола. «Знаешь, если тебя не задевает твой шеф, нечего и думать в его сторону. Тут соль не в том, что он твой начальник, и не в том, что вы работаете вместе, а в ощущении себя в безопасности рядом с мужчиной. Ты ощущаешь себя с ним в безопасности?» Я неопределенно пожала плечами. «Не обязательно быть с ним близко знакомой. Тут все решает энергетика и интуиция». «Боюсь, что моя интуиция дает сбой при слове «мужчина», — кое-как проговорила я, хватанув слишком много васаби. «Нет», — покачала головой Рима и допила вино. А когда наполнила новый бокал, поднялась, вышла на порог балкона и закурила. Это единственный человек, которому я разрешила курить в своем доме. «Если откинуть всякие предрассудки, тебе либо с ним спокойно, либо нет». Передо мной, как на ленте, проплыли лица моих ухажеров. И с неожиданным разочарованием я осознала, что ни один не вызывал полного спокойствия внутри меня. Было и весело, и ярко, и сложно, и душевно порой, но спокойствие, полной безопасности, не ощущала ни с кем. «Почему ты раньше мне об этом не сказала?» — риторически усмехнулась я в спину Риме. «Мне кажется, тебе надо взрослого мужчину, он и сам будет спокойнее, и уже нацелен на семью, а не на гулянки», — заключила Кэт. «Вот этот Андрейкин знакомый точно бы тебе угодил». «Вообще не понимаю, почему мы все еще говорим о мужчинах моей жизни. Нам нечего обсудить что-нибудь повеселее. А что-то мы без музыки сидим». Я включила в телефоне недавно найденную приятную радиостанцию Монте-Карло и вывела на колонку через Bluetooth. Какая прелесть!» — одобрила меломан Вера и под кавер Элвиса Пресли стала подтанцовывать ногами под столом. «Все самое веселое — это секс, мужчины и рок-н-ролл», — усмехнулась Рима. «Нет!» «Надо все-таки взглянуть на этого святого Даниила», — заключила Кэт. «Давай я приду к тебе как-нибудь на работу и оценю потенциал». «Ой, только не надо вот этого. Сама разберусь». «Ты разберешься? Как же?» — перебила Кэт и ущипнула меня за бок. «Не забывай об успехах докладывать». «Юстас, Алексу, пип-пип-пип», — сиронизировала Вера, надавив пальцем на висок неугомонной подруги, словно на кнопку передатчика. «Заметано. Я приду к тебе». Отмахнулась та от Веры и решительно посмотрела на меня. «Ты ненормальная!» — беззлобно возмутилась я. «Интересно же. Если хочешь, я надену темные очки и черный плащ. А это идея, Кэт!» «Ладно!» — протянула та. «Не даешь приколоться?» «Просто ты среди нас одна без парня!» — сочувственно проговорила Вера. «Это нам как-то мешает?» — вскинула брови я. «Нет!» — затрясла головой Кэт и взяла меня за руку. «Но мы ведь не можем быть с тобой круглосуточно. Тебе же плохо одной!» «Напомни-ка, когда это я плакалась?» Я обиженно скрестила руки на груди. «Для этого не надо плакаться. Мы же подруги, и все понимаем. Иногда у тебя слишком грустные глаза», — продолжила Вера. «Это потому, что я устаю». «И мы любим тебя любую», — протянула ко мне руки Рима и обняла. Кэт и Вера тут же поднялись следом и бросились обниматься со мной. Но трогательно, до слез. А потом мы вкусно ели, вкусно пили, смеялись, вспоминали секс, мужчин и рок-н-ролл. Вера загадочно обмолвилась, что вскоре у них с Олегом очень важное событие, в котором поучаствуем и все мы. Гадали-гадали, но кто-кто, а Вера у нас истинный Штирлиц, так и не призналась. Вероятнее всего, это будет ее помолвка с Олегом. Но мы так и остались в нетерпеливом неведении. К 10 за Кэт заехал Андрей. Вере было по пути. Мы остались вдвоем с Римой, выпили черного чаю с молоком, доели сладкие роллы и устроились на кухонном диванчике, почти в обнимку друг с другом откровенничали. Я почему-то вспомнила Клима, но рассказать все Риме не смогла. Уверена, она бы не осудила, но самой хотелось выглядеть более достойно в ее глазах, а может и в своих. Однако очень хотелось узнать ее мнение. Я пошла на хитрость. Странно, но под бокальчик вина мне всегда удавалось более естественно врать, чем на трезвую голову. «Римуль, мы вот тут все о мужчинах шутили. Я вспомнила коллегу на работе. Мы с ней порой также пьем чаек по утрам, а она откровенничает. Что ты думаешь о таком случае? Познакомилась моя Таня. Уж прости, Мишина, что я тебя сюда приплела, но это для пользы дела. С каким-то крутым парнем на сайте знакомств. Весь такой красавчик, накачанный, обаятельный. В общем, Казанова. А он пару раз встретился с ней. Секс был чудесным, все было классно. А в последний раз оттрахал ее, как какую-то шлюху. Она даже заплакала от обиды, а он больше не появлялся. Таня говорит, что и не вешалась на него, и не укоряла. Ну, понимаешь, она не из таких девиц. Понимаю, улыбнулась Рима. И в чем вопрос? Я понять ее не могу. Говорит, что сама разрешила ему с собой так обращаться. А теперь разочарована. Вроде бы и удовольствие получила, но осадок какой-то не дает покоя. Стыдно? Противно? Не знаю. И можно ли получить удовольствие, если тебя использовали как вещь? Я бы, наверное, тоже была разочарована. Намеренно добавила я, чтобы у проницательной ведьмы даже и мысли не возникло, что говорю о себе. Но Рима была так расслаблена, или я хорошо играла, что и не посмотрела косо в мою сторону, вздохнула и задумчиво сказала. Поверь мне, каждая женщина хочет почувствовать себя шлюхой. Просто кто-то с единственным мужчиной, а кто-то со многими. Она просто не поняла, что этот мужчина показал ей другой уровень удовольствия, к которому она не была готова. Может, это его прокол, что не подготовил почву, а может, она оказалась слишком зажата. Не все раскрепощенные в сексе мужчины любят взламывать женские комплексы. А у многих женщин в голове стереотипов, что они даже не осознают свою сексуальность. Только притворяются горячими штучками, а сами оргазмы-то не испытывали, так чтобы волосы дыбом. Точно! Ее выражение «волосы дыбом» усмехнулась я и невольно помассировала голову пальцами, вспоминая это ощущение. Многие даже позу в постели боятся поменять. Мы с Жоржем однажды Камасутру изучали. И знаешь, некоторые позы прям-таки возносят к небесам. Наверное, поэтому мы все еще вместе, потому что не боимся экспериментировать. Я рассмеялась в ладошку. Даже не представляю Георгия в подобных экспериментах. И не надо. Вскинула вверх указательный палец Рима. Представлять его в постели — исключительно моя привилегия. Мы расхохотались, а потом просто долго молчали каждый о своем. «Ну так, кто даритель, как думаешь?» — кивнула Рима на цветы. «Не знаю». «Нет кандидата?» Я покачала головой и мечтательно замерла взглядом на букете. Так хотелось волшебства. Но Новый год и Рождество уже прошли. А за такими жестами может прятаться все что угодно. «Ты раздумываешь, отвечать ли шефу взаимностью? Есть ощущение, что он не остановится?» Я возмущенно отклонилась назад. «Ладно, вижу. Ты бы рассказала мне о новом воздыхателе, а раз никого нет, то единственным поклонником представляется твой святой Даниил». Я отвела глаза и устало размяла шею. Никого уже нет, да и быть не могло. «Ведь нет?» — загадочно прищурилась Рима. «Да нет, конечно. Где бы его взять?» «На сайте знакомств». Скептично рассмеялась она. «О, ну нет, это не про меня». Брезгливо поморщилась я, клянясь себе, что больше никогда не приглашу к себе чужого мужчину. «А жаль». Щелкнула по носу Рима и поднялась. «Ну все, мне пора. Может, останешься ночевать?» Сделала я умоляющие глаза кота Шрека. Все говорили, что у меня неплохо получается. «Не могу», — чмокнула в лоб Рима. «Жорж соскучился. Мы давно не виделись. А ему скоро в новую поездку». «Завидую вам», — вздохнула я и уронила руки на колени. «Столько лет вместе, и все еще скучаете друг по другу». Рима задумчиво улыбнулась и, подмигнув, ушла. Снова одна. А с девчонками было так уютно и тепло. Я подогнула ноги под себя, повернулась к окну и, положив руки на подоконник, легла на них щекой. Во дворе несколько детей с родителями запускали фейерверки, и я живо представила, что тоже уже могла бы гулять среди них со своей малышкой, с бенгальскими огоньками, если бы мне хоть один раз повезло с мужчиной. Почему-то я очень хотела девочку. Переведя сонные глаза на цветы, улыбнулась. Все-таки, если они от Алексашина, может, и стоит к нему присмотреться. Не спеша, без прямого интереса. Серьезно и ведет себя прилично. Но комплименты его прекрасные, вообще жесть. И старова для меня. Ой, нет. Не ведись. И тут же помрачнела. А что, если они от Клима? Но, выпрямившись и тряхнув головой, отбросила эту мысль. Нет, такой циник не станет дарить цветы. Да и за что? Глупо думать, что он даже извинится за то, как вел себя. О, какого Кондратия я о нем думаю? Все, хватит с меня на сегодня. Спать, спать, спать.